Алисия открыла глаза и увидела вокруг множество лиц, а в середине голубое небо с медленно плывущими облаками. Она старалась не смотреть на людей. От вида озабоченных, разнообразных физиономий ее мутило. Зато от созерцания небесной глубины голова переставала кружиться и боль успокаивалась. Странно, откуда столько народа? В тот момент, когда вышла к проезжей части, не наблюдалось ни одной живой души, только бесчувственные скоростные авто. Неожиданно лица отпрянули и расступились. Протиснулся мужчина, один, спокойный и невозмутимый. Пощелкал пальцами перед носом, пощупал шею, руки, ноги. «Сами встать сможете?» «Не знаю». Она снова отвела взгляд на небо. «Давайте носилки». В машине скорой помощи ей смерили давление и поставили укол. В голове слегка прояснилось, но дышать было трудно. Однако ноги шевелятся, руки тоже. Алиса мысленно просканировала себя и поставила диагноз. Все не так уж и страшно, как могло бы быть. Легкое сотрясение и, скорее всего, перелом ребра. Хорошо, если только одного. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. В какую больницу меня везете? В первую городскую. Малинина мысленно поздравила себя с таким везением. В первой работала ее однокурсница и подруга Галина. Хорошо бы узнать, на работе ли она сейчас. «Где моя сумочка?» «Здесь!» — доктор вытащил из-за спины сумку. «Лежите, лежите!» Мужчина мягко уложил Малинину, которая попыталась подняться, но вскрикнула от боли. «Я подам телефон». Галя оказалась на месте, и когда машина скорой помощи подъехала к санпропускнику, уже стояла на крыльце. «Что произошло?» Машина сбила. Доктор скорой помощи кивнул Галине, как старой знакомой. «Принимайте пострадавшую, а нам пора на следующий вызов. Сегодня как прорвало, даже кофе некогда выпить. С женщиной все в порядке, ушибы, ссадины, синяки. Надо снять грудную клетку, кажется, переломаны ребра, и голову желательно проверить. Сотрясение небольшое есть, сознание не теряло, держит себя в руках. Конечности целы». «Ничего себе порядок!» — всплеснула руками подруга. «На нее глянуть страшно». «О, могло быть и хуже. Свидетели видели, как машина на полной скорости снесла тело. Видно, задела только бок. Ее развернуло и откинуло на обочину. Хорошо виском об бордюр не ударилась». «Нашли того, кто это сделал?» Автомобиль умчался, не снижая скорости. Все произошло очень быстро. Свидетели даже номер не запомнили. «Вы ее не отпускайте, пока сотрудник полиции не допросит». «Ну какой отпускать? Как минимум ночь в клинике проведет». Алисию доставили в смотровую на каталке, хоть она порывалась встать и дойти своими ногами. 2 часа ее осматривали, ощупывали, брали анализы, делали снимки. Малинина не сопротивлялась и не ерепенилась. Каждый должен делать свое дело. Сама много лет работала в клинике, в курсе, что это такое. А показывать, что она врач и сама знает, предостаточно, даже не собиралась. Доктора не любят, когда их поучают. Наконец-то появился полицейский. Алиса рассказала, как все произошло. Почти как в том фильме. Шел, упал, очнулся, гипс. Вышла к проезжей части поймать такси. Но, не останавливаясь, на красный свет темный автомобиль снес ее. Темно-зеленый, темно-синий или темно-коричневый ответить затрудняется. Скорее всего, темно-грязный. Очень заляпанный, даже номеров не разобрать. В Москве прошел дождь накануне ночью, но так испачкаться можно только на проселочной дороге и если застрял в глиняной жиже. Сама Алиса прекрасно понимала, что этот наезд есть продолжение истории с проникновением в квартиру, но объяснять все сначала усталому полицейскому не собиралась. Во-первых, он просто не поверит и решит, что у дамы после аварии снесло крышу, а во-вторых, она невероятно устала. «Ну хорошо, не буду вас мучить». Мужчина видел измочаленное состояние пострадавшей, ссадина на лбу, синяк на скуле, царапина на руке, порванные джинсы и усталый потухший взгляд. Однако полицейский знал, что это ненадолго. Женщина, как кошка, зализывает раны быстро. уже утром подкрасится, подчепурится, брызнет парфюмом, и снова алая роза. Вот мой телефон. Если что-нибудь вспомните, немедленно звоните. Если мы найдем гонщика, дадим знать. Ваши координаты имеются. В палату вошла Галина. Переночуешь здесь, я не могу тебя отпустить одну. Завтра приеду на смену, еще раз осмотрю раны. Если все в порядке, отпущу домой. Надо забрать Егора из детского сада. Я прямиком туда. Сыну мамы в деревне сегодня утром отвезла. Алиса встала на ноги и не двигалась несколько секунд, останавливая головокружение. Одна я здесь не останусь, поеду домой. Не будешь же ты меня привязывать к кровати. Да что ты такое говоришь, подруга? Просто не представляешь, что произошло за последние несколько дней. Алиса снова села на кровать и горько заплакала. Кто-то пробрался в квартиру, потом убил Жучку, и вот сегодня хотел убить и меня. Ты что, шутишь? Галина округлила глаза. Ну, какие тут шутки? Малинина вытерла слезы и достала из сумочки телефон. Вызову такси. Я не отпущу тебя одну. Сначала заедем ко мне, надо переодеться. А потом буду тебя выхаживать. В твоем холодильнике что-нибудь есть? Ну, что-то есть. Только я 2 дня туда не заглядывала. Чем ты питаешься? Святым духом? Алиса задумалась. Вчера в кафе перекусила с одной знакомой. Она вспомнила Василису. А сегодня только кофе у частного детектива. Не густо. А зачем тебе детектив? Галка, поехали домой. Я невероятно устала. Она проснулась среди ночи неожиданно. Просто открыла глаза и уставилась в темноту. В голове роились мысли. Малинина никак не могла найти объяснение происходящим событиям. Она переворачивала страницу за страницей каждого дня, каждого происшествия, каждого сказанного слова. Что она сделала не так? Почему все это происходит именно с ней? Как бы мать ни старалась оградить ее от невзгод, даже имя изменила, но Алисия все-таки попала в зазеркалье. Она вспомнила разбитую голову соседки Маргариты и жуткую картину растерзанной собачки. Алиса натянула одеяло до подбородка. Ее пробрал озноб. Рядом сопела подруга, свернувшись калачиком. Ее присутствие немного притупило страх. На стене мирно тикали часы. Холодильник монотонно гудел на кухне. Алиса сбросила ноги с кровати и поднялась. Голова еще немного кружилась, но в целом она чувствовала себя гораздо лучше. Вдруг в тишине оглушительно зазвонил телефон. Страх вернулся. Он пополз по ногам и добрался до макушки, по пути поднимая волоски на теле. Телефон продолжал звонить, а она не находила в себе силы, чтобы добраться до прихожей и снять трубку. «Ты почему не отвечаешь?» Галя оторвала лохматую голову от подушки. «Я боюсь». Подруга соскочила с кровати и, шлепая босыми ногами, скрылась в прихожей. Через минуту вернулась. Положили трубку. «Ложись и ничего не бойся, я с тобой». Галя накинула на себя одеяло. «Завтра моя смена в клинике, надо выспаться». И уже погружаясь в сон, пробормотала. Я отключила телефон, штекер выдернула. Неожиданно бодро спросила, как будто эта мысль не давала уснуть. «Чем ты займешься завтра?» «На работу поеду. Сегодня 2 клиенток пропустила, пока по больнице скиталась. Они мне весь телефон раздолбали. Буду извиняться и сделаю скидку на процедуры». «Как будешь работать с поломанным ребром?» «Потерплю. Одной дома находиться невыносимо. Да и работать надо, иначе растеряю всех клиентов».